Прудникову, необученному старыми операми, не приходило в голову глубоко вникать в подробности увлечений руководителя компании или оценивать стоимость его английского пиджака. Главное, что он точно срисовал, предстояло иметь дело с очень богатым и влиятельным человеком. А Валентин уже знал, что такие люди не любят долго выслушивать туманные намеки, когда ходят вокруг да около. Время свое они ценят очень высоко и заставляют собеседника говорить только по сути. Ну что ж, Янис Раймондович, давайте начнем с самого начала. Скончался Гурген Арменович Карапетян, один из ваших партнеров по бизнесу. Причем скончался здесь, у вас. Мы расследуем обстоятельства его смерти. Прудников замер в ожидании реакции хозяина кабинета. Насколько я слышал, Гурген Арменович умер от инфаркта. Какое отношение к этому имеет мой сотрудник? Дело в том, что родственники покойного не уверены, что Карапетян умер в результате сердечного приступа. Но это же полная ерунда, не повышая голоса, бросил Янис. Всем, кто работал с Гургеном, было известно, что у него проблемы с сердцем. Да, родственники это признали, но настояли на вскрытии, вздохнул Прудников. Насколько меньше было бы мороки, если бы это оказался инфаркт. А мы тут при чем? Какая связь между нами и инфарктом Карапетяна? Почуяв неладное, спросил Пылдма. Вскрытие уже сделано. Официальное заключение поступит через несколько дней, но эксперты подозревают возможность отравления. Капитан смотрел на президента фирмы без всякого выражения. Отравление? Чем? Кем? Янис оттолкнулся от стола в своем кресле-штурвале на колесиках и, поднявшись, встал возле шкафа. В крови покойного обнаружен нитроглицерин. Это лекарство принимают в крохотных дозах, а для него доза оказалась смертельной. Достоверно известно, что он пил кофе с вашими сотрудниками, и после этого ему стало плохо. После того не значит вследствие того. И потом, кроме Сирика, с ним пили кофе еще несколько человек. Янис Раймондович, у всех ваших подчиненных уже взяли показания. Прежде чем идти к вам, я внимательно все прочитал. И вот что вам теперь скажу. Есть некоторые странные обстоятельства. Первое. Ваш Артем Сирик и его, так сказать, присутствие во время смерти Карапетяна. Второе. Убийство журналистов. Янис Пылдма вновь сел. Каких еще журналистов? Да на вашей презентации в городе-герое Одессе работали двое ребят. Уж не знаю, в курсе ли вы, но они исчезли после празднования в ночном клубе «Титаник». С тех пор больше их не видели. Валентин любил выдавать информацию вот так, неожиданными порциями. «Подождите!» — замотал светлой лобастой головой Янис Пылдма. «При чем тут еще и это?» «Родственники пропавших и редакции, где они работали, подали заявление», — сообщил Прудников. Он видел, насколько неприятен эстонцу весь разговор, и в голове его уже складывалась картинка коммерческого расследования. Пылдма нажал кнопку селектора. «Слушаю, Янис Раймондович», — отреагировала секретарша. «Илона, вызови ко мне Бойко, срочно». Константин вошел в кабинет президента через 3 минуты. Выглядел он как обычно. Вьющиеся каштановые волосы, зачесаны назад и обработаны гелем. Серый костюм идеально облегал подтянутую фигуру. «Вызывали, Янис Раймондович?» сказал он, увидел Прудникова и кивнул. Они познакомились еще вчера. Сегодня тоже успели пообщаться. Капитан был не намного моложе Константина, но между ними лежала огромная дистанция. Хотя старт у них был схожим, школа и армия, но потом они выбрали совсем разные пути дороги. Валентин Прудников еще в армии попал во внутренние войска и решил поступать в школу милиции. Затем районное отделение, где он постепенно понял, что той милиции, которую он себе представлял по фильмам и по книгам, уже нет. А есть структура, оказывающая услуги на коммерческой основе разным категориям граждан. Как любил пошутить Прудников, малоимущие граждане милицию интересуют мало. И через паузу добавлял, чаще в качестве подозреваемых. Эта категория граждан не была защищена ни деньгами, ни властью, поэтому для милиционеров нового поколения интереса не представляла. Совсем другое дело работать с бизнесменами. Здесь Валентин всегда старался сделать свою работу так, чтобы одна из сторон конфликта была ему благодарна. Часто у него все получалось. Благосостояние капитана потихоньку росло. Реже случались неувязки. Но такие осечки служили капитану бесценным жизненным опытом. И он со временем научился извлекать уроки из своих проколов. Он был вовсе не глуп, Валентин Прудников. Что касается Константина Бойко, то его карьера стала успешно складываться еще в институте. Учился на журфаке университета, пописывал статейки в разные газеты и журналы, зарабатывал неплохие гонорары, еще будучи студентом. Время окончания вуза совпало с началом дикого капитализма в стране. Костя пошел работать в новый экономический журнал, сначала обозревателем отдела «Компании и рынки», затем поднялся до должности заведующего отделом. Работая с экономической информацией, он сообразил, что сегодня самое нужное и хорошо оплачиваемое дело – маркетинг. И молодой журналист срочно получил второе высшее образование, выучившись на маркетолога. Потом Константин предложил свои услуги крупной компании, где приобрел опыт работы, оброс связями. В среде журналистов и в изданиях, где теперь работали многие его бывшие сокурсники, Бойко уважали и завидовали его быстрому взлету. Пылдма пригласил его в «Океан Импекс» на престижную должность и высокую зарплату, рассмотрев в молодом амбициозном менеджере среднего звена потенциального руководителя целого направления. И он не ошибся. Теперь Константин Бойко был одним из самых толковых руководителей «Океан Импекса» и, по сути, правой рукой президента компании. «Кто приглашал прессу на празднование нашего десятилетия?» — тихо спросил Пылдма. «Медийщиков приглашал я лично», — ответил Бойко. «А в чем дело?» «А вы в курсе, что двое из приглашенных пропали? Чернобаев и Рябоконь?» — невозмутимо поинтересовался милиционер. «Стас Чернобаев и Тарас Рябоконь?» Бойко неопределенно пожал плечами. «Да, мне звонили из редакции. Да найдутся они, никуда не денутся. Видимо, ударились в загул. Переходят из одной компании в другую. А может, у каких-то девиц застряли. Они ребята увлекающиеся. Я их хорошо знаю». «Вот видите, мой помощник все объяснил», — сказал Янис. Но у Прудникова была заготовлена новая порция информации, решающая, и он ее вывалил прямо перед изумленными собеседниками. В Одессе на пляже всплыли два трупа. Прибыла бригада, начали разбираться. Молодые ребята, одеты, значит, не утонули, плавая в море, а упали. К тому же у них кости переломаны. В кармане у одного нашли пригласительный в ночной клуб «Титаник». Там покойников опознал по фотографии бармен. От него и узнали, что гуляла киевская фирма. Поэтому капитану сегодня утром позвонили коллеги из Одессы. Они успели даже обнаружить, что недалеко от клуба, там, где дорогу отделяет от моря только ажурная решетка, есть место, где часть решетки отсутствует. Нашли даже, молодцы коллеги, следы протекторов автомобиля, скорее всего, джипа. Именно в этом месте журналистов предположительно сбил автомобиль, сбросил в море, а течением их отнесло на пляж. Потрясенные слушатели молчали, а милиционер продолжал их добивать. «Нам стало известно, что во время вашей вечеринки журналисты с кем-то подрались. Пьяная драка – дело обычное. Но если потом драчуны оказываются в морге, это уж...» «Ссору, как подтвердила охрана, затеял ваш сотрудник Сирик. Это элементарно, они его описали. Немного сутулый, накачанный, длинные волосы затянуты в хвост, черная футболка с белыми буквами». Опрошенные официанты и некоторые сотрудники вашей компании подтвердили этот факт, плюс еще то, что драку Сирик затеял из ревности. Журналисты, дескать, какую-то девушку оскорбили. Ну а дальнейшее элементарно. Мы узнали, что Сирик работал водителем, что доступ к лендроверу вашей фирмы он имеет. Налицо мотив и возможность совершить убийство». Глава «Океан Импекса» вновь быстро взял себя в руки и начал действовать. Он обратился к Бойко. «Ладно, иди работай. И никаких лишних разговоров на эту тему. Ясно?» Бойко кивнул и вышел, хотя ему очень хотелось узнать, чем кончится разговор. А Пылдма сказал. «Хорошо. Мне все понятно, капитан. Можно просто Валентин». «Валентин так Валентин. Я тут мог бы вам много чего рассказать в защиту Артема, о том, что он на такое не способен и так далее. Но это будет мое мнение против ваших фактов. И в моих интересах не забалтывать это дело, а поскорее его решить. Если виноват Сирик, доказывайте и сажайте. Если нет, ищите убийцу». «Обязательно найдем, Янис Раймондович», — кивнул Прудников, чувствуя, что наступило время ковать железо. «Но вы, будучи человеком опытным, наверное, знаете, как у нас все делается и ищется». Янис оценивающе посмотрел на милиционера. «Знаю», — произнес он. «Только не пойте мне песню о слабом финансировании, маленьких зарплатах и прочих бедствиях нашей доблестной милиции. Я и так обещал вашему шефу помочь с ремонтом». «Это само собой. Только ведь не шеф будет бегать и стараться поскорее собрать все необходимое для передачи в суд». «Хм, а вам не кажется, что здесь пахнет вымогательством?» «Ничуть. Никакого вымогательства, а конкретное деловое предложение. Если не хотите ускорить дело, разговор закончен. Я и так буду добросовестно работать, но только в положенное трудовым законодательством время. Что успею, то успею. А желаете, буду работать круглосуточно. Приватно, так сказать, распутывать. За определенное вознаграждение, конечно. И ничего незаконного тут нет, не думайте. Можете оформить как консультационные услуги. Вперед возьму только часть платы. А если не справлюсь, аванс все равно не возвращу, потому что ускорение всех действий по делу требует текущих расходов». «Отлично», — мгновенно решил Пылдма. «Меня устраивает такая договоренность. Сумма?» Прудников написал цифры на верхнем листке из желтой стопки бумаги и подвинул собеседнику. Тот глянул, кивнул и достал бумажник. «Вот, начинайте поскорее». «Уже начал», — улыбнулся Валентин.